одно из двух. Как известно, марксизм существует в десятках вариантов, от, скажем, корейского варианта до, скажем, сталинского. Есть, конечно, варианты и в монархизме. Один из довольно распространенных можно было бы иллюстрировать одесским «одно из двух». «Отдайте вы мне мои деньги». «Одно из двух». «Отдайте мне мое поместье». Что уж греха таить, очень мощная прослойка монархической эмиграции интересуется не идеей, не организацией и системой учреждений, выражающей эту идею, и уж тем более не истинным народничеством, а одним из двух. «Отдайте мне мои деньги», поместье, чины, служебное положение, пенсию, быт или вообще хоть что-нибудь существенное, положительное, реальное. Лучше бы с монархией. Именно эту идею исповедовал Высший монархический совет состава 1937 года. Кое-кто исповедует ее и сейчас. Но волна новой монархически настроенной эмиграции вызвала некоторое смущение. Тут действительно пахнет истинным народничеством. Как быть с одной из двух? Монархически настроенная новая эмиграция настроена монархически главным образом по инстинкту. Это очень сильный фактор, но монархизма холодного разума у нее нет и взять его было неоткуда. Если в головах монархистов эмиграции свирепствует истинная неразбериха, то что же говорить о новой эмиграции? К монархии тянет инстинкт, воспоминания о тысячелетнем опыте, переживания революции и все такое. От монархии отталкивает произвол бюрократической олигархии, которого у нас не было, но о котором талдычит вся левая печать. Отталкивает воспоминания об остатках сословного строя и, наконец, настораживает, что может быть основной вопрос, как же совместить самодержавие с волею народа и со своей личной волей к участию в государственном строительстве, с моей личной политической активностью, с моим голосом в стройке империи российской. Было и такое представление о русской монархии. Русские де, народ, поврожденный покорности своей, вручают свою волю в руки самодержца, оставляя за собою только одно право – право послушания. Теория покорности русского народа особенно глубоко разрабатывалась Розенбергом. Если вы спирит, попробуйте вызвать его бессмертную душу и спросить, какого она мнения о русской покорности теперь? Монархия, как известная система идей и учреждений, стремящаяся к единоличному выражению идей всего национального целого, может существовать тогда и только тогда, когда существует это национальное целое. Если его нет, то монархия так и останется вывеской, а не фактом. Национальное целое, конечно, должно иметь орган, его выражающий. И вот тут мы подходим к одной из основных путаниц эмигрантского монархизма.